ревут снаряды, рвутся мины, лежат повсюду трупов горы. И танки с колоссальным скрипом сметают мирные заборы. А генерал, зажавший власть, склонился над военной кордой. Вот это понимаю, брони. Не то, что, блять, 8 марта, 23 февраля. Поздравляем мы вас, бля, с 23 февраля. Весело, красиво, дома на щепки разрывают, по красочности фейерверка. Новый год здесь отдыхает. Вот воздух полетел задорно, запер собачкой и лопатой. Да не беда, ему на смену пришлют две новые собачки. А генерал, зажавший лапки, склонился над военной кордой. Вот это понимаю, брат.